Под утро я уснул. Пробуждение было не таким радостным, как ночь. Когда я вышел из ванны, увидел на столе подаренный ей браслет и цепочку. Я кинулся в номер Наташи, но он был пуст, ни сумки, ни пакетов с платьями, ничего. Дежурный администратор сказал, что девушка съехала рано утром. Меня как оглушило. Куда? Зачем? Я дернулся было догонять. Но куда она поехала? На железнодорожный вокзал? На автовокзал? Какой? Потом махнул рукой. Она сама выбрала свою судьбу. Как говорят философы, если ты опоздал на автобус, это не твой автобус. И все-таки было обидно, соднило в душе. Почему? Ведь я же ей ничего плохого не сделал. Наверное, стар для нее. Это только в зеркале отражается высокий мужик со шрамами, а ей на танцульке, небось, хочется. Придется пережить, и не то в жизни приходилось. Я поднялся в номер, взял пакеты с деньгами, отвез их в банк. Хоть одной головной болью меньше. Собрал вещи и поехал в яхт-клуб. Жалко было бросать моторку. Расплатился за стоянку, запустил двигатель и развернулся вниз по течению. Отплыву до какого-нибудь райцентра, продам, хоть задешево, желающему, да дальше двинусь поездом. Надо возвращаться домой. Не мой город Москва. Суетный, деловой, насквозь фальшивый, равнодушный к людям. В провинции люди куда добрее, участливее, совестливее. Сил моих хватило до Спасска-Рязанского. Увидев стоянку моторных лодок, не торгуясь, продал, сунул деньги в карман, отправился автобусом до Ельца. Это уже на моей железнодорожной ветке. Без проблем купил билет в купе СВ. Благо, двухместное купе было пустое и завалился спать. Женька позаботился о продлении больничного. Я спокойно вышел на работу и работал до исступления. Мне хотелось хотя бы в работе забыться. Прошло полгода. Недоумение и горечь расставания стали притупляться. В один прекрасный январский день, рано утром, в 5 утра раздался звонок в дверь. «Кого еще в такую рань принесло?» — подумал я. «Сегодня выходной, имею право отоспаться». Я распахнул дверь и только открыл рот, чтобы выразить все, что я думаю о раннем посетителе, как увидел Наталью. «Заходи!» — только и смог промолвить я. Столь велико было мое удивление. Сняв с нее пальтишко, проводил в комнату. Сев, Наталья обвела глазами мое жилище. Женщины здесь и впрямь не живут. А ты сомневалась? Я никогда не вру, только когда обольщаю девственниц. Как ты меня нашла? У тебя же не было моего адреса. Наталья лукаво улыбнулась. В паспорте твоем посмотрела, и штамп о разводе тоже видела. Долго же ты собиралась. Каникулы сейчас, думала я. Полгода? Удивилась я. Ты собираешься гостью кормить, поить, на печь уложить? Я же с дороги, устала. Я спохватился. Действительно, как-то негостеприимно вышло. Чем может угостить холостяк? Пожарил яичницу, сварил сосиски. Хлеб был, к сожалению, подчерствевший. Я смотрел, как она с аппетитом уплетает немудреную еду. Узелок-то завязался круче, чем я думал. Поев, Наталья вымыла посуду, отправилась в ванную мыться. — Дай полотенце, Юра. — Черт, и про полотенце забыл. Что-то с просонья голова плохо соображает. А может, растерялся? Я с удовольствием смотрел, как моется Наталья, сушит волосы. Но вот одеться я ей не дал. Потащил в кровать. впрочем, Наталья и не сопротивлялась. Почти до вечера мы были в постели. Правда, пришлось бегать в магазин. Холодильник был пуст, а постельные упражнения развивают аппетит. Наташа приехала на неделю, почти на все зимние каникулы. Взяв на работе отгулы, я возил ее на своей машине по городу и окрестностям, показывая достопримечательности. Дни пролетали быстро, настал день отъезда. Мы договорились, что она после окончания учебного года уволится и приедет ко мне. Распишемся, свадьбу сделаем, все как у людей. Я обязательно хотел расписаться. Случай или судьба кидали меня во времени и пространстве, и я хотел, чтобы был официальный наследник моих, без ложной скромности богатства. Наталье я о своем финансовом состоянии не говорил, рано пока. Прошло еще полгода, получил телеграмму: «Выезжаю, встречай, ТЧК, люблю, ТЧК, Наташа». Я подъехал на вокзал, поезд немного опоздал. Подойдя к вагону, я помог взять вещи девушки. К слову, их оказалось немного: два потертых чемодана и дорожная сумка. Приехали домой. Я распахнул дверь: «Заходи, хозяйка». Со свадьбой решили не тянуть, подали заявление в ЗАГС. Зашли в церковь. Наметили день венчания, с этим были согласны оба. Из родственников были приглашены из Москвы Анна Никитична с Аленкой и мои немногочисленные друзья. Звать абы кого не хотелось, а родственников у меня так же, как у Наташи, не было. Свадьбу гуляли в лучшем ресторане города. Играл живой ансамбль, веселили гостей нанятые скоморохи. В качестве свадебного подарка я решил устроить свадебное путешествие. В солидной турфирме приобрел путевки на морской круиз на теплоходе. Выход планировался из Санкт-Петербурга с заходом в Амстердам, остановкой в Гавре и трехдневной экскурсией в Париж. Далее заход в Лиссабон, 10 дней на Мальорке, 3 дня в Неаполе, 2 в Афинах и прибытие в Новороссийск. Тур был на месяц. Нас это устраивало. Тем более турфирма брала на себя хлопоты по оформлению загранпаспортов. В назначенный день получили путевки, загранпаспорта с визами, и на следующее утро уже летели самолетом в Питер. Вещей почти не брали. Я отговорил Наташу тащить с собой сумки, обещаю купить все необходимое или понравившееся за границей. Белоснежная громада круизного лайнера была видна еще на подъезде к порту. После проверки путевки нас проводили в роскошную двухместную каюту. Я не поскупился и выбрал люкс. В каюте был холодильник с напитками, душ, а самое главное — огромная роскошная кровать. То, что требуется в путешествии с очаровательной девушкой. Приняли на борт пассажиров, в ночь вышли в море. Мы с Наташей обошли весь корабль: танцзал, крытый и открытый бассейн, рестораны, магазинчики, да всего и не перечислишь. Я наметанным взглядом высматривал места расположения спасательных шлюпок. Ну, не то чтобы я боялся, но привык беспокоиться о своей безопасности сам. После посещения ресторанчика слегка навеселе пошли спать. Ах, как прекрасно было в каюте! Подмерную дрожь корпуса судна от работающих двигателей, шум рассекаемой форштевнем воды — свежий морской воздух. Мы неистово занимались любовью. Наташа как будто хотела взять реванш за годы целомудрия. Была неутомима. Ей хотелось еще и еще, хотя мы перепробовали всю Камасутру. И еще. Прекрасное ощущение заслуженного отдыха. Сознание того, что утром не зазвонит будильник, и не придется нехотя вставать и тащиться на работу. Что еще надо человеку для счастья? Я был счастлив в эти дни. Однажды утром, уже перед стоянкой в Амстердаме, Наташа поинтересовалась, откуда же у меня деньги. Она случайно узнала в ресторане у такой же путешественницы стоимость тура и впала в транс. Теперь ее снедало извечное женское любопытство. Ну что же, наверное, пришла пора рассказать о моих приключениях, источнике моего богатства. — Ты действительно хочешь услышать? — Ну, конечно, милый. — Это долгая история. Если хватит терпения, я расскажу, но это не на один час. — Все равно делать нечего, вокруг вода. Я слушаю.